Паук, вороны и крокодилы. В один из годов случился голод, и нигде нельзя было достать никакой еды. Но вороны нашли большое фиговое дерево на острове посреди реки и начали клевать фиги и носить их домой. Однажды паук узнал об этом. Он нашел клейкую серу и смазал ею живот. И когда вороны вернулись с фигами домой, он отправился к ним, прихватив глиняный черепок, будто идет за угольком, чтобы разжечь огонь в своем доме. Вороны ели фиги и разбрасывали кусочки по земле. Паук попросил огонька, и пока ждал его, уселся внизу так, чтобы кусочки фиг прилипли к его животу. Потом, когда ему дали уголек, он поднялся и отправился домой, и вороны не заметили, что он унес с собой кусочки их фиг. Вернувшись домой, паук спрятал фиги и выбросил уголек. Потом он снова пошел к воронам, уверяя, что ему нужен еще один уголек, и тем же способом собрал много кусочков. Но когда он проделал это в третий раз, одна ворона сказала: «Долго ли это будет продолжаться? Ты приходишь за угольком и выбрасываешь его, а потом снова возвращаешься сюда». «Я их не выбрасываю», — возразил паук. «Они сами гаснут». «Я не верю тебе», — сказала ворона. «Это из-за фиг ты приходишь снова и снова. Если бы ты, паук, не был таким скверным», — продолжала ворона, «мы могли бы взять тебя с собой на остров». Услышав это, паук начал громко жаловаться. «Бохо!» — причитал он. «После того, как умерли наши родители, некому больше о нас позаботиться. Когда они были на смертном ложе, они наказывали, чтобы мы были добрыми соседями, и всякий, у кого есть пища, делил бы ее со своими братьями. Бохо!» «Перестань причитать и отправляйся домой», — сказала ворона. «Если ты вернешься сюда завтра рано-рано утром, мы возьмем тебя на остров». «Хорошо», — сказал паук, вытер слезы и пошел домой. Рано утром ворона разбудила паука. Потом вороны поднялись в воздух вместе с пауком и полетели на остров. Там они опустились на фиговое дерево и начали собирать плоды. Но как только паук видел, что какая-нибудь ворона готовится сорвать фигу, он кричал: «Это моя, я первый ее увидел, не трогай ее». И ворона оставляла фигу, а паук срывал ее и клал в свой мешок. Так он забрал себе все фиги. Тогда ворона, которая принесла его на остров, сказала: «Теперь, паук, ты понимаешь, что я имела в виду, когда говорила, что ты скверный?» Другие вороны тоже рассердились на паука. И вот все они улетели и оставили его на фиговом дереве. Паук остался один на острове. Впереди была вода, и позади тоже вода. И он не знал, куда направиться. Паук оставался там, где его бросили до тех пор, пока солнце почти совсем не село. А потом он сказал себе: «Они ведь прыгали вниз, вот и я сделаю то же». И вот он прыгнул вниз и камнем полетел в воду. А в воде он очутился среди крокодилов. «Да спасет нас Аллах!» – воскликнул паук, увидев их. «Так вот где вы, крокодилы, живете!» Когда крокодилы увидели в воде паука, они очень удивились. «Откуда ты появился здесь?» – спросили они. «Не спрашивайте меня, дети!» – ответил паук. «Я погиб мальчиком давно, еще во времена ваших бабушек. Они искали меня всюду, но нигде не могли найти. И только теперь Аллах смилостивился и привел меня обратно к вам». Так говорил паук, и слезы текли по его щекам. «Перестань плакать», — сказали крокодилы. «Теперь ты должен вернуться домой». Сказав это, они отнесли его к себе в свободную хижину. Потом крокодилы решили: «Давайте дадим ему немного каши из грязи и посмотрим, действительно ли он один из наших родственников. Если он съест ее, то это правда. Если не съест, он не наш». И вот крокодилы приготовили большую колбасу каши из грязи и поставили перед пауком. «Дети», — сказал паук, — «кто научил вас готовить эту пищу предков?» Когда крокодилы вышли, паук сделал ямку в земле, просверлил дно колбасы и поставил ее над этой ямкой. Когда ямка наполнилась, он позвал крокодилов и сказал: «Спасибо, дети. Идите и доешьте то, что осталось». «Нет сомнений», — сказали крокодилы, когда увидели пустую колбасу. «Он один из нашей семьи». В хижине, куда привели паука, лежало 101 яйцо крокодилов. Паук заметил их, и вот, когда все крокодилы собрались спать, он сказал молодым крокодилам: «Дети, если ночью вы услышите треск, вы должны сказать: наш гость пустил ветры». В середине ночи паук положил все яйца в огонь, а когда они нагрелись, то стали лопаться. Крокодилы услышали треск, но молодые крокодилята принялись кричать: «Наш гость пустил ветры! Наш гость пустил ветры!» Старшие крокодилы принялись бронить молодых, но паук вмешался и сказал: «Все в порядке, ведь они мои внучата, не правда ли? Пусть себе кричат». Итак, в течение ночи паук съел все лопнувшие яйца, кроме одного, которое он оставил. На следующее утро старые крокодилы велели молодым собрать и сосчитать яйца. «Это оставьте мне», — сказал паук, — «его снес я». Сказав это, он поднялся и взял яйцо, которое не съел вчера, и крокодилы пометили его. «Положи его здесь», — сказали они. «О нет», — ответил паук, — «я отнесу его назад и принесу другое». «Хорошо», — ответили крокодилы. Паук ушел, смыл метку, которую поставили крокодилы, и снова принес то же самое яйцо. Так продолжалось до тех пор, пока крокодилы не насчитали 101 яйцо и не успокоились, что все яйца на месте. После этого паук сказал: «Я думаю, теперь мне нужно пойти домой и привести жен и детей. Они ваши двоюродные братья, поэтому мы можем жить все вместе. В конце концов, семейная жизнь самое главное, не правда ли?» «Конечно!» — воскликнули крокодилы. «Только возвращайся скорее, и ты сможешь поиграть со своими внучатыми племянниками и племянницами». «Очень хорошо», — сказал паук. «Отведите его к реке и переплывите на другой берег», — приказали крокодилы. И вот паука отвели на берег реки и посадили в лодку. Лодка была уже на середине реки, когда паук сказал: «Посмотрите, все ли яйца целы?» И вот несколько крокодилов отправились в кладовую и нашли там только одно яйцо. Они прибежали на берег и принялись кричать: «Везите назад этого самозванца! Везите назад этого самозванца!» Но крокодил, который управлял лодкой, был немного глуховат и не мог расслышать, что они кричат. Тогда все крокодилы закричали: «Вези его назад!» Паук сказал своему перевозчику, что они кричат: «Поспеши, вот-вот начнется прилив!» Так паук благополучно добрался до берега и пошел к себе домой.